Когда надзиратель по команде директора тюрьмы повернет рычаг, то он обоссытся от действия тока на мочевой пузырь. И Тед, изображая отца Майкла, затрясся, выпучил глаза, высунул на бок язык. «Будет сильно пахнуть мочой и горелым мясом, ведь твоего папашу заживо поджарят», — заявил он под одобрительные смешки школьников. Майкл бросился на Теда. Он повалил бугая на землю и, оседлав, принялся наносить ему удары по голове. Обычно Тед всегда справлялся с Майклом, но в этот раз силы мальчика удесятерил слепой гнев. Глаза его застилал туман, в ушах звенело. Он помнил, что смех сменился криками. К ним подбежал кто-то из учителей и попытался оттащить Майкла от Теда, чье лицо превратилось в кровавое месиво. С Майклом смогли совладать только два учителя. Мальчика доставили в кабинет к директору, где тот заявил, что он отстранен от занятий на неопределенный срок. Директор школы позвонил маме Майкла и велел ей как можно быстрее забрать своего сына. Когда Луиза приехала в школу, на прощание он заявил ей: «Миссис Беннет, мой вам совет. Вашему сыну лучше поменять школу. И будет лучше, если вы сделаете это по собственному желанию. В противном случае нам придется исключить Майкла из числа наших учеников». «Это потому, что отец Теда возглавляет попечительский совет школы?» — осведомилась мама. Директор распахнул перед ней дверь и добавил: «Вижу, мы друг друга поняли, миссис Беннет. Документы вашего сына моя секретарша перешлет вам по почте». В коридоре они столкнулись с папашей Тедом, высоким рыжеволосым господином. С пеной у рта тот прокричал: «Учтите, ваш сынок понесет наказание за то, что он сделал с Тедом. У него сломан нос. Вот он, малолетний убийца, весь в папашу. Прокурор — мой хороший друг». Майклу пришлось покинуть частную школу, да и денег, чтобы оплачивать дальше его обучение, не было. Газеты, не скупясь на подробности, описывали деяния, совершенные Джеймсом Беннетом и его сообщниками. Оказалось, что после того, как отец потерял работу в качестве коммивояжера, причем он ушел из фирмы не по собственному желанию, а был уволен, он решил попытать счастье при помощи преступлений. Все началось с подделки чеков, а завершилось мошенничеством в особо крупных размерах. Под видом страхового агента он навещал состоятельных граждан и продавал им полисы. Ограблениями, принимал участие в 6 налетах. И убийством. Во время одного из налетов был застрелен полицейский. Нечестной жизнью и объяснялось внезапное богатство Джеймса. Через 2 дня к Беннетам пожаловали представители ФБР, Министерства юстиции и Министерства финансов. Луизе и Майклу заявили, что и новый особняк, и вся обстановка в нем, а также одежда, украшения, автомобиль приобретены на деньги, которые отец заполучил в результате преступлений. Их попросили покинуть дом. Прежние друзья, еще несколько дней назад отмечавшие день рождения Луизы, отвернулись от них. Соседи захлопывали дверь, когда видели на пороге изможденную красивую женщину с подростком. Французские родственники были вынуждены отправиться обратно. А когда Луиза захотела последовать за ними, ей было отказано в праве покидать территорию США. «Миссис Беннет, буду откровенен. Большую часть награбленного вашим мужем мы все еще не нашли. Откуда мы знаем, не бежите ли вы с сыном из страны, чтобы в Европе начать новую жизнь используя деньги, которые ваш муж добыл преступлениями», — цинично заявил ей агент ФБР, к которому она обратилась с просьбой помочь с выездом из Америки. «Нашли крошечную квартирку на окраине города, в Бедняцком районе. Вместо кухни была ниша с плитой, вместо ванной комнаты — душ в подвале. Деньги, которые оставили Луизе родители, очень быстро закончились. Она нашла работу в качестве поломойки, и потянулись унылые однообразные дни. Майкл пошел в муниципальную школу, но и там ему было не легче. Он стал изгоем. Одноклассники не разговаривали с ним, постоянно напоминая про отца, находившегося под арестом. Едва ли не каждый день мальчику приходилось драться, и от него отстали только тогда, когда поняли. За любую фразу, направленную против его отца, Майкл наносит удар. Луиза с сыном посещали Джеймса в тюрьме. Майкл был поражен произошедшими всего за несколько недель переменами. Отец посидел, у него ухудшились зрение и слух, и он потерял надежду на то, что когда-либо выйдет из тюрьмы. Мама же была уверена, что ее любимый скоро окажется на свободе. Она запретила Майклу даже упоминать о преступлениях, инкриминируемых Джеймсу, и заявила, что он ни в чем не виноват. Но как ни тяжело было мальчику, он понимал, его отец является преступником и даже, по всей видимости, убийцей. Только Луиза не хотела и слышать ни о чем подобном. Когда однажды Майкл заикнулся об этом, мама ударила его по лицу и тихо сказала: «Если ты еще раз назовешь своего отца преступником, то перестанешь быть моим сыном». Она очень страдала, хотя изо всех сил старалась не показывать своего горя. В нескольких домах ей отказали от места, когда узнали, что она та самая французская любовница убийцы полицейского. Мама устроилась на обувную фабрику. Уходила рано утром, возвращалась под вечер. Мальчик как мог старался помогать матери. Убирал в доме, начал разносить газеты, желая хоть как-то облегчить тяжелое финансовое положение семьи. Адвокат, представлявший интересы отца, заявил, что не может более работать на них, так как Луиза не в состоянии оплатить его услуги. Джеймс получил государственного защитника, который сказал, что единственный выход для отца – полностью признать свою вину. «Бессмысленно отрицать то, что он совершил налеты и убил полицейского», – пояснил защитник. Мама на это ответила: «Мой муж невиновен». «Улики свидетельствуют о противоположном, миссис Беннет», — возразил адвокат. «То, что ваш супруг принимал участие в ограблении банков, фактически доказано. Невыясненным остается пока вопрос о том, кто же именно стрелял в полицейского. Но, к сожалению, все указывает на то, что убийцей является ваш муж». Мама присутствовала на всех судебных заседаниях. Майкл, который вместе с ней сидел в зале, видел сгорбленную спину отца. Его соучастники валили вину на Джеймса, и мама видела в их показаниях заговор. Майкл же боялся признаться себе в том, что его отец и в самом деле является убийцей. Отец надеялся на чудо и, признавшись в ограблениях и мошенничестве, отрицал причастность к убийству. Два других бандита пошли на сделку с прокурором, хорошим приятелем отца Теда, и в обмен на обвинительные показания против Джеймса Беннета и выдачу тайника, где хранились деньги, получили небольшие сроки. Обвинению и прессе требовался козел отпущения, исчадие ада, убившее полицейского и затеявшее прочие преступления.